Николай Леонов, Алексей Макеев. Вышка для бизнесмена. Роман. Из книги Леонова и Макеева «Трудно украсть Бога». Серия «Черная кошка». Москва, Эксмо, 2012 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Полковник милиции, точнее теперь уж полиции, Лев Иванович Гуров, проснулся, но глаза открывать не спешил. А что, имел право поваляться в свой выходной день. Не так-то часто они у него и выпадали. Он прислушался к своим ощущениям, и они ему категорически не понравились. Во рту вкус стоял такой, словно он портянки жевал. В левом боку поселилась непонятная тупая боль. Плюс ко всему явно была, пусть и небольшая, но температура. А объяснение всему этому было очень простое. Вчера в пятницу его жена Мария Строева, между прочим, народная артистка России, правда, больше известная как театральная актриса, хотя и в кино она не без успеха снималась, в ультимативной форме потребовала, чтобы он выполнил свой супружеский долг. И имелся в виду совсем не секс. Он должен был явить себя народу, то есть забрать ее со съемок. «В конце концов, есть у меня муж или нет?» — ласково поинтересовалась она. Требование было законным. Не так-то часто они вдвоем где-то появлялись, и он согласился. День на службе у него выдался суматошный. В писанине погряз, потому что чем выше у человека должность, тем больше ему приходится оформлять документов. Но он поднапрягся и успел к жене вовремя, и попал на Сабантуй, как раз по поводу окончания этих самых съемок. Гуров до смерти не любил все эти мероприятия, но увести жену немедленно он не мог, чтобы не лишить ее удовольствия в очередной раз искупаться в лучах славы, обожания, восхищения, а также самой черной зависти и лютой ненависти. Что делать? Это их мир со своими закидонами. Спиртное лилось рекой, а вот с ЗАГСью было неважно. Да и та была родом из соседнего супермаркета. Всевозможная нарезка и многочисленные салаты неизвестного года рождения. Ничего не евший целый день Гуров, зная, что ужина явно не предвидится, пить не пил, за рулем все-таки был, но ел. Правда, старался выбирать то, что хотя бы на вид выглядело более-менее свежим. Киношники нещадно дымели, из-за чего все окна были открыты, и его, видимо, просквозило. Отсюда и температура. Апрель все-таки, не лето же. Вот за все это Гуров теперь и расплачивался. Привыкший переламывать себя, он встал и пошел в ванную, где, критически осмотрев свое отражение в зеркале, решил, что он еще вполне ничего. Ни капли лишнего жира, мускулатура рельефная, на живот и намека нет. И седина мужчину еще никогда не портила. Чтобы привести себя в норму, Гуров стал, как обычно, делать утреннюю зарядку. И вот настал черед гантелей. Мария, вышедшая из кухни с чашкой кофе в руках, смотрела на него и посмеивалась. Старый муж, грозный муж. Ну, не такой уж и старый, добродушно проворчал Гуров. Отложив гантели, он привычно подхватил жену на руки, и тут его пронзила такая резкая боль, что он застыл, а руки его дрогнули. Ну вот, а говорил, не старый. Насмешливо сказала Мария и скользнула из его рук на пол. Но тут она увидела побледневшее лицо мужа, его закрытые глаза и сцепленные зубы. «Гуров!» — испуганно прошептала она. Таким она мужа еще никогда не видела. Он не отвечал. И Мария позвала громче. «Лев!» «Сейчас это пройдет с трудом», — выговорил он. Обхватив себя обеими руками за бока, он стоял, согнувшись пополам, и с трудом сдерживался, чтобы не застонать. Он не боялся моей боли. Бывал ранен и не раз, да и битым довольно сильно тоже бывал. Его пугало то, что он не мог понять природу этой боли. — Гуров! — скатываясь в истерику, заорала Мария. — Немедленно скажи, что с тобой? И, не получив ответа, предположил: — это сердце, тебе нужно немедленно лечь. Гуров понимал, что лечь ему действительно необходимо, но малейшее движение вызывало дикую боль, и он продолжал стоять, прислушиваясь к себе. Мария же металась по квартире в поисках валидола или нитроглицерина, но, сообразив, что у них в доме такого никогда не водилось, а когда до нее наконец дошло, что занимается она заведомо бесполезным делом, побежала к соседям. И обычно она не переступала порог дома, не приведя себя в порядок. Работа обязывала всегда выглядеть отлично, но сейчас это и волновало в самую последнюю очередь. Пока ее не было, Гуров не хотел, чтобы она видела его таким ослабевшим. Он потихоньку, постановая сквозь намертво стиснутые зубы, добрался до кресла, скорчившись, по-прежнему обхватив себя руками, застыл. От соседей Мария вернулась с валидолом и с нитроглицерином. Увидев Гурова в кресле, она взорвалась. — Супермен, чертов! Ты что, не мог подождать, пока я вернусь? Нет, ему все нужно всегда делать самому. Мы же люди гордые и ничьей помощи не приемлем. Она пыталась засунуть мужу в рот обе таблетки сразу, но из этого ничего не вышло. Наконец, сообразив, что нужно делать, она бросилась к телефону и вызвала скорую. А потом, пользуясь его беспомощным состоянием, хоть он и пытался протестовать, позвонила Орлову и Кричко. К кому же еще обращаться за помощью в трудную минуту, как не к давним испытанным друзьям? Скорая приехала, на удивление, быстро. Пожилой врач посмотрел на Гурова темно-карими печальными глазами поверх сидевших на носу очков и потрогал лоб. Потом он, несмотря на сопротивление Льва Ивановича, помог ему добраться до дивана, лечь на спину, без всякого предупреждения легонько стукнул его по левому боку. Боль тут же пронзила Гурова, так что крик сдержать он уж не смог. — Да что вы делаете? — взвелась Мария. — Вы коновал или врач? Ему же больно. Врач посмотрел на нее поверх очков и сказал: — Мадам, не морочите мне голову. Я же не учу вас, как читать монологи. Вот и вы не вмешиваетесь. Узнал, значит. Но вы хоть можете сказать, что с ним? Не унималась Мария. Могу. Поджелудочная. Эта дамочка одиночества не терпит. Ходит она исключительно под ручку с желчным пузырем. Они очень любят друг друга. Это я вам доступно объясняю, чтобы не забивать голову медицинской терминологии. Что же делать? Растерялась Мария. — Ехать в больницу, что же еще? — пожал плечами врач. — Приступ я, конечно, и здесь сниму. Но вот анализы сдавать, обследование проходить, и серьезно лечиться ему нужно уже в стационаре, так что соберите ему же самое необходимое на первое время. Остальное потом привезете. — Не поеду, — процедил сквозь зубы Гуров. — Геройствуете, молодой человек, — укоризненно спросил врач. — Напрасно. В вашем возрасте это ж признак не ума и доблести, а глупости. — Гуров, может быть, тебе все-таки лучше лечь в больницу? — спросила Мария. — Мне лучше знать, я дома отлежусь, — не сдавался тот. — Хорошо. В конце концов, это ваше здоровье и ваша жизнь. Поняв, что настаивать бесполезно, согласился доктор. — Распишитесь вот здесь, что вы отказываетесь от госпитализации, но учтите, что с этой сладкой парочкой шутки плохи. С трудом отлепив от тела правую руку, ему казалось, что, когда он себя вот так обнимает, ему все-таки немного полегче, Гуров расписался. — А теперь предъявите мне вашу филейную часть, я вам укол сделаю, — потребовал врач. — А без этого никак. Не то чтобы Гуров боялся уколов, но кто же их любит? — Молодой человек. — Вы кем работаете? — спросил врач. — Сыщик я, — прошептал Лев Иванович. — И звание имеете? — Он полковник. Вместо Гурова ответила Мария. — Тогда давайте, господин полковник, я вас сейчас начну учить, как ловить преступников, — предложил врач. — Вы меня слушать будете или сразу к чертям пошлете? И потребовал: — предъявите мне ваше любое положение. К чести врача, надо сказать, что укол Гуров даже не почувствовал, или его заглушила более сильная боль. — Вы скажите, что ему нужно. — Я все сделаю, — попросила Мария. — А что тут делать? — Рецепт простой. Холод, голод, покой. Не жрать, как сказала Майя Плесецкая, правда, по совсем другому поводу. Диета строжайшая, уж никак не тощие салатики, которыми вы фигуру бережете. Должна быть полноценная еда. Это вам же лечащий врач в поликлинике объяснит. — Его? — спросил врач, кивая на гантели. — Да, каждое утро с ними занимается, — объяснила она. — Пусть забудет, — категорично заявил врач. — Но от спорта еще никому никакого вреда не было, —— возразила Мария. — Мадам, если бы от спорта была хоть какая-нибудь польза, на каждом турнике висел по 5 евреев. Уж вы мне поверьте, — хмыкнул врач, спросил у Гурова. — Вам полегче? Боль действительно немного отпустила, и Лев кивнул. — Тогда я уезжаю с нечистой совестью, потому что в больницу все-таки вас надо было забрать. Он поднялся. — И учтите, господин полковник, что звезды хороши на небе и погонах, но никак не на могиле, куда вы тарите себе дорожку семимильными шагами. Так что о госпитализации вы все-таки подумайте. А сейчас самое лучшее, что вы можете сделать, это вызвать врача из своей поликлиники. С этими словами врач из скорой ушел. Проводив его, Мария вернулась и, подкатив к дивану кресло, села и стала уговаривать мужа. — Гуров, тебе действительно нужно лечь в больницу. На это он только перекривился. — Ты решил оставить меня вдовой? — перешла она в наступление. — Нет, черное мне всегда шло, но мне категорически не хочется надевать его раньше времени. Она говорила что-то еще, но полковника я уже не слушал. А наслаждался тем неописуемым ощущением, когда чувствует, что боль уходит. Но вот долго поблаженствовать ему не дали. Раздался звонок в дверь. Кричко тут же появился в комнате, сел в кресло, откуда то, что встала Мария, и не удержался от того, чтобы не подколоть. Впрочем, это была его обычная манера разговаривать. — Что-то рано ты, Лев Иванович, сдавать начал. — Между прочим, некоторые всего на 4 года моложе меня, — буркнул Гуров. — А судя по тому, что Мария задержалась в коридоре, он там сейчас Орлова ябенчает, да? — По твоей проницательности в управлении легенды слагают, о, великий! — Стас воздел руки к потолку. — И великие тоже смертны, — заметил Орлов, появляясь в комнате. — Собирайся в госпиталь, Лёва, это не обсуждается, — категорически заявил он. Гуров пытался протестовать, но на этот раз никто даже внимания не обратил. Мария бросила собирать ему сумку, Кричко ей помогал, Орлов решал организационные вопросы по телефону. А Лев Иванович смотрел на них и по-стариковски размышлял о том, как же быстро пролетело время. Ему вспомнилось, как он впервые появился в Муре, где встретил сначала Орлова, потом Кричко, и совсем не друзьями они тогда были. Петр Николаевич Орлов, самый старший из них троих, считал Леву выскочкой и любимчиком начальства, то есть Константиновича Турилина, и относился, мягко говоря, прохладно. Станислав Васильевич Кричко, пришедший на Петровку из района, Гурова просто ненавидел, потому что тот, а именно от него зависело повышение Стаса до старшего группы, больше года держал его в операх. Если бы сейчас Льва Ивановича спросили, почему он это сделал, он вряд ли смог внятно ответить. Так что очень непросто складывались поначалу их отношения. Но вот сначала притерлись как-то, потом подружились и не раз прикрывали друг другу спину. И Орлов так тот стал даже для них просто отцом родным, постоянно защищал перед начальством, вытаскивая из таких переплетов, что страшно даже вспомнить. Да, постарели они. Да и Мария уже не та, что была когда-то. Конечно, на людях она держится, как ей по должности и положено, но вот фигура, как-то за ней не следи, поплыла, возраст, и дома она уж больше в тапочках шлепает, а туфли на каблуках, которые когда-то постоянно носила даже в квартире, так стоят, дожидаясь особо торжественных случаев. Сейчас, когда она кочумелая курица носилась по квартире, собирая даже то, что мужу, в принципе, не могло понадобиться в больнице, ее лицо было совсем не гордым и надменным, обычным, бабьим, хоть и очень красивым. Конечно, Гуров еще попытался побрыкаться, пытаясь отбиться от больницы, но больше для порядка, потому что, по здравому размышлению, сам не то чтобы испугался, а несколько растерялся, почувствовав неожиданный сбой в своем организме. В результате он прибыл в госпиталь с почетным эскортом, который больше напоминал конвой. И потянулись больничные дни, заполненные уколами, таблетками, системами и прочими малоприятными, но, как оказалось, необходимыми вещами. Ежедневно навещавшая мужа Мария, честно говоря, никогда особо не умевшая готовить, срочно осваивала такие премудрости, как паровые котлеты, белковый омлет и далее по оглавлению книги «Диетическое питание» забытого года выпуска, выданную ей во временное пользование женой Стаса, и взявшую страшную клятву обязательно вернуть, потому что жена Кричко и сама понимала, недалек тот день, когда ее мужу все это тоже понадобится. Но откуда взяться здоровью при их ненормированной и ненормальной работе. То, что получалось у Марии, Гуров один раз попробовал в ее присутствии, а потом благоразумно откладывал в сторону, обещая съесть попозже, чтобы сейчас не тратить драгоценного времени свидания на такую прозу жизни. С тех пор несколько бездомных собак, живших на территории госпиталя и целыми днями крутившихся возле дверей кухни, при виде Гурова мгновенно поджимали хвосты и с искусством ниндзя растворялись в воздухе. Попытки скормить им шедевры кулинарного искусства Марии успехом не увенчались. Это не смогли съесть даже они. Мария приезжала днем, выкраивая время между репетициями и спектаклями, зато вечером приезжал Кричко, и тут Гуров отъедался. Кто-кто, а жена Стаса готовила отменно. — Ты лечись давай, — говорил Кричко, — а то ведь как выпишешься, да как на Машину готовку сядешь, тут тебе и будет вилка. Или помирать голодной смертью от ее стряпни, или к пельмешкам возвращаться, чтоб прямиком к язве и желудка топать. Стас не хуже Гурова знал, какой из Марии шеф-повар. Незадолго до выписки приехавший Гурова Орлов, как оделись совершенно решенным, сказал, прямо отсюда к тебе домой за вещами, а потом в санаторий наш ведомственный здесь, в Подмосковье. И это тоже не обсуждается, — возмутился Гуров. — Правильно службу понимаешь, — подтвердил Петр Николаевич и объяснил. — Ты мне, да и всем нам здоровый нужен. — Можно подумать, что я самому себе нужен больной, — буркнул Лев Иванович. — Вот и не репенси, — удовлетворенно заметил Орлов, поняв, что Гуров сдался. — Хорошо, я не возражаю, но поеду лучше к Воронцову, — предложил Лев Иванович. — У них там минералка своя природная, а не привозная, от которой толку уж никакого нету, да и от Москвы и подальше. — Думаешь, что я тебя здесь кому-нибудь дергать позволю, — возмутился Орлов. — Сам дергаться буду, как услышу о каком-нибудь новом деле. А там тишь, гладь да божья благодать, — мечтательно произнес Гуров. — Да уж, Воронцов тебя с фанфарами встречать будет, — хмыкнул Орлов. — Если б не ты, то он в лучшем случае без звезды остался бы, а в худшем — на выход с вещами. — Да. — Громкое было дело, — заметил Лев. — Теперь, говорят, резонансное, — покивал Петр Николаевич. — Не люблю эти новомодные словечки, — поморщился Гуров. — А кто их любит? — Мода нынче такая пошла. Ни слова простому, а все с попендрежем. — Ну так я Юрке позвоню, чтобы готовился, — спросил Орлов. — Звони и предупреди, чтобы парад оленя устраивал, — попросил тот. — Сказать-то можно, но вот послушает ли. — Это вряд ли. Это было одно из любимых выражений Гурова. Генерал-майор Юрий Федорович Воронцов был, говоря по-старому, начальником управления внутренних дел Белогорской области, не самой большой, но и не самой маленькой в России, так, средней. Разделенная надвое рекой Волгой, она располагалась на границе с Казахстаном, что создавало работникам правоохранительных органов дополнительные трудности. Погранпосты и таможня, конечно, само собой, но они стоят на магистралях, а для знающих людей проселочных дорог с тропками достаточно, чтобы незаметно шмыгать туда-обратно. Вот по делу ОПГ, которое по-крупному промышляло разбоями, а потом утекало отсидеться на сопредельную территорию, Гуровы командировали в Белогорск 2 года назад, когда в Москве решали, что собственными силами Воронцов не справится, и его судьба, точнее служебная карьера, висела на волоске. Собирая чемодан, Гуров терпеливо и вяло отбивался от Марии, которая, хотя муж никогда ей повода ревновать не давал, решила проявить бдительность и всячески предостерегала мужа от любых поползновений, от походов на сторону. — Марья, — не выдержав, — рявкнул Гуров, — я что, никогда в командировке не ездил? — Так то командировки, а сейчас в санатории один без присмотра. Мало ли что тебе в голову взбредет от безделья? — подозрительно спросила она. — Ты всерьез думаешь, что у тебя может быть соперница? — вскинул брови Лев. — Еще чего? — фыркнула она. — Соперница. — Конечно, нет, но так. Легкий флирт, плавно перетекающий в интим. — И когда ж так поглупеть успела? — удивился полковник. Мария возмущенно пожала плечами и вышла из комнаты. А Гуров присел на кровать и задумался. — Да нет, не поглупела. Постарела, как и все мы. И как и любая баба боится за своего мужика, не дай бог уведут. Как тогда одной век вековать? Любители провести время с известной артисткой пруд-пруди, а вот жить вместе — это вряд ли. Тем более, что характер у нее нелегкий. Да и работа такая, что мало кто ее рядом с собой долго выдержит. Гуров подошел к зеркалу и критически посмотрел на себя. Он за время болезни похудел, но, как ни странно звучит, посвежел, отоспался, да и нервы никто не дергал. — А что, я еще вполне ничего, — посмеиваясь, подумал он. — Высок, строен, на лицо не урод. Он собрался был пойти к жене, чтобы успокоить ее, но передумал. И ценить больше будет, и, может, наконец-то готовить научиться. Но это вряд ли. Гуров немало не сомневался, что Орлов просил Воронцова не устраивать цирковое представление из его приезда в Белогорск. Да и сам он, когда звонил Юрию Федоровичу, чтобы сообщить номер рейса и дату прилета, тоже просил не выпендриваться. Но, как оказалось, Воронцов все-таки устроил ему парадный выход Шахиншаха. Для начала это был служебный «Мерседес» генерала с мигалкой и всем остальным, что к его должности прилагалось, поданный прямо к трапу, по которому стюардесса сопроводила Гурова следом за экипажем. Внизу его ждал с распростертыми объятиями сам Воронцов, слава богу, что не в парадной форме. — Ну, Лев Иванович, с приездом тебя! Здорово, что ты в наши Палестины выбрался. Люкс в нашем санатории уж тебя дожидается, и там все предупреждены, так что отношения к тебе быть самые-самые. От начала ко мне, а то жена вторые сутки жарит, парит дорогого гостя, дожидающийся. — Спасибо, Юрий Федорович, только у меня сейчас такое состояние, что в приличном доме за столом мне делать нечего. Только сидеть, облизываться, да остальным людям аппетит с настроением портить. Стал отказываться Гуров. — Знаю, знаю, — Орлов предупредил. — Только моя дрожайшая половина по всяким диетическим блюдам большой спец. Я же сам только года полтора к свою язву вылечил, — похвалился он. — Она подлая, язва, конечно, не жена. Так вот она у меня... Как вот с той историей обострилась, так житья не давала. От боли на стенку лез, тоже не хуже тебя, у друзей за столом сидел и слюнь глотал. А теперь лопаю от пузы все, на что глаза глядят. — Ваша вода, — с надеждой спросил Лев Иванович, — она самая, — покивал Юрий Федорович, — да и травница одна помогла. Есть у нас в области такая старушка, прям чудеса творит.